5. Ходжес только успевает опуститься на сиденье в самом конце салона автобуса, когда в кармане разбивается стекло, и мальчишки радостно приветствуют отменный удар по мячу, гарантировавший Беттеру круговую пробежку и разбивший окно в гостиной миссис О'Лири. Мужчина в деловом костюме опускает Wall Street Journal и поверх газеты осуждающе смотрит на Ходжеса. «Извините, извините», — говорит Ходжес, — «давно собираюсь поменять». «Сделайте это вашей первоочередной задачей», — и бизнесмен вновь скрывается за газетой. СМС-ка от давнего напарника. Опять. Испытывая сильное дежавю, Ходжес ему звонит. «Пит, к чему все эти СМС-ки? Или моего номера в режиме быстрого набора у тебя уже нет?» «Полагаю, мобильник тебе программировала Холли и поставила какой-нибудь безумный рингтон», — отвечает Пит. «Для нее это самая уморительная шутка. Еще могу предположить, что громкость у тебя поставлена на максимум. Глухой ты наш сукин сын». «На максимуме только сигнал получения СМС-ки», — оправдывается Ходжес. «При звонке мобильник просто получает мини-оргазм и лозит по моей ноге». «Тогда сделай что-нибудь с сигналом». Лишь несколькими часами раньше он узнал, что жить ему осталось считанные месяцы. Теперь обсуждает громкость звукового сигнала. «Обязательно. Говори, чего ты хотел?» «Нашел эксперта по компьютерам, который набросился на эту игровую приставку, как мух на говно. Влюбился в нее, назвал ретро. Представляешь, гаджет собрали лет 5 тому назад, а он уже ретро». «Мир движется все быстрее». «Что-то с ним происходит, это точно. В любом случае, этот запит накрылся. Когда наш парень поставил новые батарейки, он выдал полдесятка ярко-синих вспышек и сдох». «Что с ним не так?» «Возможно, какой-то вирус, поскольку эта приставка снабжена Wi-Fi. А именно так большинство вирусов и загружается. Но парень говорит, что это, скорее всего, бракованный чип или сгоревший контакт. Речь о том, что к делу гаджет отношения не имеет. Эллертон не могла им пользоваться». «Тогда почему она держала зарядку, подключенной к розетке в ванной дочери?» Пит на секунду замолкает. «Ну ладно, какое-то время приставка работала, а потом чип сломался. Или что там с ними происходит?» «Она работала, это точно», — думает Ходжес. «Старушка играла в пасьянс за кухонным столом. И там была еще прорва игр. Вроде Клондайка, пирамиды или картины. И ты бы это знал, дорогой мой Питер, если бы переговорил с Нэнси Олдерсон. Но она наверняка все еще в твоем списке ожидания». «Хорошо, благодарю за оперативную информацию». «Это твоя последняя оперативная информация, Кермит. У меня напарница, с которой я успешно работал после твоего ухода на пенсию. И я хочу, чтобы она присутствовала на моей прощальной вечеринке, а не сидела за столом и дулась из-за того, что в самом конце я отдал предпочтение тебе, а не ей». Ходжесу есть чем ответить, но до больницы всего 2 остановки. Опять же, он обнаруживает, что хочет отгородиться от Пита и Изи и расследовать это дело по-своему. Пит движется медленно, а Изи так вообще едва волочет ноги. Ходжес хочет бежать с раком поджелудочной железы или без. «Я тебя услышал. Еще раз спасибо». «Дело закрыто?» «Окончательно и бесповоротно». Его взгляд смещается вверх и влево.